Глава 17. Граф Орлов в задумчивости вертел в руках перьевую ручку. Только что его кабинет покинул специалист по проклятиям, до этого вызванный Крысиным в Хмарёва. У парня были интересные результаты. 3 жертвоприношения на одной территории за 10 дней. Первое и второе совпало по дате с совершеннолетием Комарина. Следы жертв не отследить, лишь остаточные возмущения, что неудивительно, ибо все снесло взрывом. А вот третье, самое свежее, делал сильный маг. К эпицентру пробраться не удалось, не пустили слуги Комарина, что косвенно доказывает, что парень не просто жив, но и активно занимается делами рода. В пользу этой версии играет еще 2 чека, выписанных после подтверждения показаний менталистами. Один чек ушел в Воробьевские ватаги извозчику, который отвозил молодого барина из публичного дома с девушкой через плечо. Но там следы затерялись в городе. А еще один довез парня с вокзала в Воробьевские ватаги. В обоих случаях извозчики видели родовой перстень с комаром. Возвращаясь к выкладкам специалиста по проклятиям, особенно интересны были прогнозы по цепи событий, запущенных этими жертвоприношениями. Консервация и изгнание захватчиков со своих земель путем божественного вмешательства – это не шутки. Орлов сам был патриархом рода, но с богом-покровителем общался редко. Тот не любил проявлять себя, считая, что достаточно показал себя в прошлом. Выйти на такой уровень взаимодействия с Богом, чтобы он сам вмешался в человеческие дела, дорогого стоит. Еще до этого он выслушал доклад одного из командиров Орлов по ситуации на землях Комариных. Что интересно, орловцы никак не страдали от проклятия, а вот про Крысины... Это наводило на здравые мысли. Не сходились только сроки. Аркадий Иванович работал его личным секретарем более 25 лет, а покушения шли последние 10 лет. Подозревать подчиненного не хотелось, но слова Комарина про предательство короны и императора глубоко засели в голове Орлова. Это к ради собственной выгоды можно и родину продать, а не только один провинциальный род извести. Набрав короткий номер мобилета, граф Орлов вызвал к себе незаметного, но незаменимого человека. Спустя полминуты в дверь кабинета постучали. «Вызывали, Данила Андреевич?» – поинтересовалась главная тень империи. «Вызывал», – кивнул министр обороны, указывая на стул возле своего рабочего стола. «Есть у меня к вам просьба. Внутриведомственного характера. Контрразведку не хочу подключать». «Слушаю, но вы же знаете мои методы». Открестилась тень от любых последствий своей работы. «Знаю, официально доказательств нет». Орлов сжал перьевую ручку с такой силой, что она рассыпалась на множество частей. «Но я должен быть уверен». Выставка удалась на славу. Имперская служба безопасности появилась очень не вовремя. Еще немного, и дела даже не было бы. Трон получил бы покушенца на принцессу и возможность выторговать какие-нибудь политические плюшки у азиатов. А Таймэй была бы обязана мне не только жизнью, но и положением. Но, как говорится, закатайте-ка хоботок, батенька, имеем то, что имеем. Веселье только начиналось. Меня вполне комфортно расположили в одном из закрытых кабинетов императорской резиденции в Санкт-Петербурге. Окон, правда, не было, но зато предоставили какую-никакую одежду. Одно дело светить телесами Аки-царь морской посреди иллюзии, а другое дело расхаживать так при дворе. Как сказал бы дед, невместно. «Радуйся, что не роба арестантская», — мелькнула мысль. «А то бесплатно могли и подсобить». Имперская служба безопасности, кроме одежды, расщедрилась и на браслеты, отрезающие от дара. Магоподавители, скажу я вам, в этом мире так себе. Мишиных сил я не чувствовал, но при этом мои были при мне, и силу артефакта винограда я все еще ощущал. То есть при желании повторить технику, созданную интуитивно на выставке, я могу хоть сейчас, но наизнанку каторжанинам идти не хотелось. Насчет техники сейчас где-то в божественном плане шли ожесточенные споры. «Она вообще не должна была сработать», — распалялся Камара. «Это табу. 2 покровителя — табу. Смешение сил — табу. Он нарушает равновесие лица и изнанки». «Да брось ты», — флегматично отозвался Виноград. «Он же неосознанно это сделал в критической ситуации, спас наследницу. И вообще, я все больше прихожу к выводу, что чушь — это наше разделение. Вон, мальчик объединил 2 способности в 1 технику, и мир не рухнул». Скорее, он даже стал живым примером этого пресловутого равновесия. «А что за равновесие лица и изнанки?» Я осторожно уточнил у покровителей. «А ты молчи, сиди!» — рявкнул Камара. «Чудодел! Как с безопасниками объясняться будешь? Любой менталист тебя на плаху отправит». «Не менталист, а ментатор», — снова поправил Виноград. И не найдет ничего. Я уже попробовал ради интереса. Его воспоминания — это память души, а память тела Мишины. Там, конечно, тоже много интересного, но клятва о неразглашении все стерпит. Так что Недреев не помрет раньше времени. Да и Машка подсуетится для спасителя, могу поспорить. Светлана наблюдала битву титанов. Начальник службы имперской безопасности, прогибающий под себя сильнейших магов и на равных спорящий даже с негласными властителями Сибири Тигровыми, сейчас медленно, но верно сдавал позиции перед хрупкой, но изворотливой, как змея, Марией Кречет. «Дмитрий Федорович, я еще раз повторяю, юноша не является инициатором или участником покушения на меня». Мария Петровна с улыбкой доносила до подчиненного отца свою позицию. Вот только от этой улыбки у князя Медведева мороз шел по коже. Он, рискуя собственной жизнью, использовал уникальную технику, относящуюся к секретам рода для моего спасения. Действовал своевременно, пусть и радикально. А где в это время были ваши люди? Светлану слегка передернуло от неприкрытой угрозы в голосе принцессы. Так-то, в общем и целом, та имела право злиться. На выставку не просто пронесли техномагическое оружие, но еще и использовали его. Даже если учесть вероятность, что изначальной целью была не принцесса, сам факт покушения был плевком в лицо службе Медведева. В иглах содержалось уникально магонаркотическое вещество, подчиняющее волю, туманящее сознание и с первого применения вырабатывающее зависимость. Судя по количеству игл и объемам вещества в них, у Марии не было шансов остаться в живых. Акира Инари сейчас находился в магической коме и ответить на вопросы не мог. А если учесть его иностранное подданство и наличие императорской крови, то безопасники решили клещами вцепиться в защитника принцессы. Вот только не тут-то было. Мария Кречет, старательно создававшая себе репутацию взбалмошной и пустоголовой девицы, на деле таковой не являлась. «Ваше императорское высочество, я понимаю степень вашей растерянности и меру благодарности», — начал было Медведев. «Нет, князь, вы и близко не представляете степень моего гнева», — глядя в глаза вояки, шипела принцесса. «Я не позволю вам снять с себя ответственность и найти козла отпущения в виде аристократа из вымершего рода. Это меня чуть не убили. И если у вас кишка тонка, то я сама поговорю с Акирой Инари, и методы разговора вам не понравятся. Око за око, зуб за зуб. А не понцам. Я собственноручно подготовлю запись с покушением, и тогда посмотрим, сколько островов в Восточно-Китайском море они уступят в обмен на этого иллюзиониста». «Не стоит, ваше императорское высочество», — сдался безопасник. «Мы сами выполним свою работу». «Хреново выполняете, Дмитрий Федорович», — не преминула ужалить Мария. «Сегодня империя чуть не лишилась наследницы, и спасли ситуацию не вы». «Мы можем хотя бы допросить юношу», — уточнил Медведев. «А чего мелочиться? Может, сразу к папуле на праведный гнев отведем? Мило оскалилась принцесса. «Нет уж, давайте я с вами на беседу схожу. Самой интересно, как он так успел среагировать». Света мысленно хваталась за голову. С учетом очень запутанной биографии парня, любой допрос мог вскрыть столько всего нежелательного, что он сам пожалеет о спасении принцессы. Сама, не веря, что решилась на это, Света произнесла. «Я готова провести освидетельствование юноши на предмет выявления лжи». Медведев скинул бровь, с удивлением взирая на обычно тихую дочь императорского лекаря. Девочка была весьма перспективная как в части силы дара, так и в части своего приближенного к императорской семье положения. Дмитрий Федорович даже предложил своего второго сына в женихи Подорожниковой, но ответа пока не получил. Сейчас же Медведев осознал, что у него фактически есть еще один свидетель, вечно незаметная тень принцессы, и эта девушка готова сотрудничать, сама предлагая помощь. Конечно, это не отменяет использование артефакта истины, но сам факт. Девочка выросла, и у нее появился голос. «Светлана, буду признателен за вашу помощь». Ко мне пришла целая процессия. Ее императорское высочество Мария, Светлана Подорожница, или вернее Подорожникова, и еще один мужчина, остановивший убийство азиата. Военный, крупный, с хищным взглядом, рыжей окладистой бородой и янтарного цвета глазами, он выглядел львом, посаженным в клетку. О, а ведь он внешне похож на медведя из школы. Не отец ли его часом пожаловал? Судя по тому, что я до сих пор сижу в Зимнем дворце, а не в казематах Петропавловской крепости, то я пока еще не подозреваемый. Девушек моих в суматохе опросили и домой отправили. Мне Тильда по связи отчиталась. Они представились иллюзионистками, нанятыми для презентации розы на выставке. Менталисты даже подтвердили их честность. Еще бы они не подтвердили. Два последних дня воспоминаний девушек были забиты подготовкой к выставке, сценарием представления и отработкой нюансов. Когда они пришли ко мне с предложением создать сказку, я был в восторге, что уж говорить про менталистов, просмотревших весь процесс создания этой красоты. Так что мне сейчас предстояло держать ответ только за свои действия и мотивы. Ну что же, последнее время балансировать на грани стало моим персональным увлечением. Светлана подошла ко мне, не поднимая головы. Встав напротив, она закрыла мое лицо от всех и, положив подрагивающие ладошки мне на виски, одними губами произнесла: «Артефакт определения лжи. Я помогу». «Спасибо». Также одними губами ответил я ей и, подмигнув, добавил: «Не волнуйся, справимся». Я смотрел на Светлану и ловил себя на мысли, что в платье она выглядит не менее соблазнительно, чем в форме комаров. Интересно, а как бы она выглядела в одежде барханщиц? Слои ткани, облегающий полупрозрачный силуэт, отсутствие корсетов и полуприкрытая нагота. Усилием воли прогнал волнующий образ из фантазии. Тем временем из ладони лекарки полилась живительная магия. Света проверила мое состояние, с удивлением обнаружив, что я так как раз не пострадал. Еще бы. Словив на лозы иглы, я думал, что сдохну там же, на месте. Вот только остальные лозы выпили из убийц достаточно крови, чтобы заблокировать эту дрянь и не пустить мне в тело, а энергией щита азиата я еще и подкрепился. Откровенно говоря, такой энергетический вампиризм мне даже понравился. Надо бы придумать что-то похожее, но без использования техник винограда. Хотя, если получилось объединить единожды увиденную технику с собственной магией, то может еще что-то получится сделать на стыке. «Гаврила Петрович, прежде всего хочу лично вас поблагодарить за спасение», — прервала затянувшееся молчание Мария Кречет. В спокойной обстановке я отметил, что девушка была красива и весьма. Шатенка, с копной кудрей, зеленые ведьминские глаза, пухлые губы и взгляд с поволокой. Из-за таких женщин развязывались войны и гибли империи, и Мария прекрасно осознавала свое оружие и им пользовалась без зазрения совести. «Размер нашей благодарности мы обсудим позже, а пока у Имперской службы безопасности в лице ее руководителя, князя Дмитрия Федоровича Медведева, есть к вам несколько вопросов, как к свидетелю», — особо выделила принцесса голосом мой статус, — «к свидетелю». «Я ж говорил», — хохотнул на божественном плане виноград, — «с тебя сам знаешь что». «О как, надо запомнить, что боги весьма азартные сущности». А между тем слово взял Медведев, кажется, действительно отец медвежонка из школы. «Гаврила Петрович, вы должны понимать, что мы выполняем свою работу. Защита императорской семьи – наш долг, поэтому предупреждаю, что наш разговор проходит с использованием артефакта определения истины». Медведев указал на кольцо на пальце, один в один похожее на кольцо у Орлова. «Также ваше состояние будет контролировать лекарь Светлана Подорожникова». Я кивнул, подтверждая формальное согласие на озвученные меры, и мягкий допрос начался. «Гаврила Петрович, что вы делали на выставке цветов?» Готовился представить сорт роз, сюрприз для принцессы, пока вопросы не были провокационными. «В чем состоял сюрприз?» «Роза способна источать слезы, если кто-то укололся о ее шипы», — раскрыл я свой неудавшийся сюрприз. «Позвольте», — гребила князя принцесса, — «пусть образец доставят сюда. Я хочу убедиться, что такое чудо существует». Князь кивнул и вышел на минуту из комнаты. Сама же Мария Кречет вмиг потеряла всю свою напускную милость. «Так, Гаврила Петрович, от безопасников я вас отмазала, уж простите за сленг, но у меня самой есть некоторые вопросы. Отвечайте быстро и не раздумывая. Света, следи». От этого приказа у подорожницы дрогнули руки, но она кивнула. «Нападали на меня?» «Нет». «На кого?» «На одну из русалок. Она сестра Акиры. Он 5 лет назад в борьбе за власть подсадил ее на наркотики, вывез в чужую страну и засунул в бордель». «Ах ты ж тварь какая!» — с восхищением протянула принцесса. «Иллюзии — семейный дар, выходит, а она делает вещественные, значит, сильнее априори», — сложила 2 плюс 2 Мария. «Ты как успел среагировать так быстро?» «Секрет рода». «Не ври мне, сладкий. Я и без Светки вижу, что мне это знать не положено, но не забывай, кто я», — прогибала наследница Кречета. «Подумай и ответь так, чтоб я осталась довольна и не изменила свое отношение к тебе». «Божественный секрет», — глядя в глаза принцессе, указал на серьгу в ухе. «Хм...» — поперхнулась возражениями принцесса. «Уел. Похоже, потому не полезу. И последнее. Что со Светкой моей решил делать? Поиграть или как?» У бедной Светланы руки тряслись, словно в припадке, но ладошки она не убирала, только смотрела куда угодно, только не на нас с принцессой. Или как? Мне пока по статусу предложить ей нечего, поэтому только любуюсь со стороны», — ответил я максимально честно. «Ну а что? Я уже раздумывал, что девушку надо к рукам прибирать, но с учетом моих семейных и жизненных обстоятельств решил повременить с ухаживаниями. Подорожникова немного расслабилась и даже с интересом посмотрела на меня. Я, недолго думая, чуть повернул голову и чмокнул лекарку в запястье, отчего та густо покраснела. Надо же, в душе была фурия фурией». «Ой, все с вами понятно», — хохотнула Мария, наблюдая эту сцену. В кабинет вернулся Медведев, неся в руках розу под куполом. Та все так же мерцала всеми цветами радуги на жемчужных лепестках. «Вот ваше императорское высочество, забрал из вещественных доказательств». Цветок опустился на столик перед принцессой. Она уже хотела была вскрыть купол, как я остановил ее. «Стойте!» Рука принцессы замерла на полпути. «Там поверх еще одно заклинание, что-то убойное, не мое. Вызывайте магов!»